Невилл Лонгботтом. Дальнейшее наше знакомство было прервано профессором, успевшей подойти к нам. «Мистер Поттер, мисс Грейнджер», тоном, ничего не предвещающим хорошего, начала она. «Почему вы не надели мантии? Минус 20 баллов с ГР с каждого факультета, на который вас распределят. И я еще думал перед ней извиняться, перебьется. Нам в поезде никто не сказал об этом», смущенно ответила ей Гермиона, по лицу которой опять стало видно, что она очень сильно расстроена подобным. «Вы хотите сказать, что ни один староста не зашел к вам в купе и не рассказал, что на распределении нужно быть в мантиях?» Глаза ее распахнулись в удивлении. «Ни один. К нам заходили только мистер Малфой и мистер Уизли, но они тоже ничего нам не сказали», продолжил уже я. «И после их ухода никто из учеников к нам больше не заходил. Ладно, с этим мы разберемся позже, а пока сделаем так». С этими словами профессор сделала надо мной и Гермионой сложный жест палочкой, после чего на нас оказались мантии черного цвета без каких-либо украшений. «Спасибо, профессор МакГонагалл». В унисон поблагодарили мы ее. «А, может быть, и извинюсь. Так, ученики, прошу всех следовать за мной». Обратилась она ко всем детям. «Хагрид, благодарю, я их забираю». Мы все нестройной толпой двинулись за профессором внутрь. Пройдя по коридору, на стенах которого были развешаны картины с пейзажами и чьи-то портреты, мы оказались в пустой комнате, на противоположной стене которой виднелись еще одни двери. Мне показалось, или люди на портретах шевелились, но, судя по взбудораженным шепоткам, не показалось. «Дети, внимание! Я сейчас вас оставлю здесь, чтобы вы подготовились к распределению на факультеты. Там ничего страшного, поэтому постарайтесь успокоиться и привести себя в порядок». Последние слова явно предназначались Уизли и Лонгботтому, на которых она поочередно и выразительно посмотрела. Невилл сразу стал поправлять мантию, а вот Рон либо не понял намека, либо ему было на всех начхать. Что же, это его дело, если хочет позориться. С уходом профессора, страсти начали накаляться. Уизли вовсю разглагольствовал о том, что его братья рассказали ему про распределение и о том, как нам придется сражаться с троллем. Многие ему верили. «Как можно верить в такую чушь?» – спросила вслух Гермиона, пораженно смотря на остальных легковерных. «Я понимаю еще, когда это дети простых людей, но дети волшебников. Ну, верят же они, что я в годовалом возрасте победил главное пугало магического мира. И пофиг, что я сам этого не помню». Затронутая мной тема способствовала неловкому молчанию, охватившему нас троих, которое, заодно, помогло не пропустить еще одну словесную перепалку белого и рыжего, целиком посвященную вопросам наивной веры. Белые выиграли с разгромным счетом. И все же, зачем нас оставили тут одних? Что-то не способствует данный ход всеобщему успокоению. Кстати, Гермиона, как ты смотришь на то, чтобы провести небольшой эксперимент? Я за. А какой? Судя по ее горящим глазам, я мог бы и не спрашивать. Влияние четко выраженного эмоционального возбуждения, вызванного кратковременным косвенным невербальным воздействием, на точность определения личностных характеристик отдельно взятого индивидуума, воспитанного в среде потомственных дипломатов. Глядя на два окосевших взгляда, с которыми зависли смотрящие на меня Невилл с Гермионой, меня неудержимо пробило на хихиканье. И если Невилл так и остался зависшим в своем недоумении, то Гермиону настигло просветление. «Ты хочешь разозлить Малфоя, обозвав его в тот момент, когда он будет распределяться?» Пораженно воскликнула она. «Тише ты, а то еще услышит», шиплю я ей. Мы все трое посмотрели на мелкого блондина, но тому было не до нас, он горделиво посматривал на всех вокруг, празднуя миг победы над Уизли. «Ага, он должен ответить за шутку над нами», серьезно проговорил я. «Надо будет еще выяснить, почему нас не нашел никто из старост, чтобы в следующий раз не попадаться. Существуют простые чары, которыми можно затемнить стекло двери», неожиданно подключился Невилл. «Маглорожденные первокурсники его точно не знают, а все остальные уже в курсе про школьные мантии. Вот старосты и прошли мимо, думая, что в купе сидят не новички. А ты его знаешь?» Не утерпела Гермиона. «Кто про что, а лысый про расческу?» Невилл только собирался ответить, когда в комнате объявились новые действующие лица. «Как я не заорал, сам не знаю. Наверное, потому, что язык отнялся». Гермиона же вцепилась мне в руку и прижалась изо всех сил. «Что это?» — закричали менее стойкие, или более нервные. Из стены слева от нас сплошным потоком выскальзывали привидения, штук, как минимум, 20. Жемчужно-белого цвета, классически полупрозрачные, они разбрелись по комнате, беседуя друг с другом, при этом будто не замечая никого из детей. Кажется, они о чем-то спорили. Одно, в виде толстенького лысоватого монаха, говорило: «Забудь и прости, как говорится, мы должны дать ему еще один шанс». Дорогой монах, сколь раз уже мы давали Пивзу шанс исправиться, он просто бросает тень на нашу репутацию. И потом, знаете ли, он ведь даже и не призрак. А вы все что тут делаете? Привидение, собеседник упомянутого монаха, вдруг обратило внимание на детей. Естественно, ему никто не ответил. Испуганное, большей частью, молчание начало затягиваться. Хм, а вот и причина, почему нас тут бросили. Чтобы шапки легче всех распределять было после подобной встряски, так как почти у всех можно было прочитать на лице испытываемые ими чувства. Стоим мы тут, а некоторые готовятся сражаться с троллем, отвечаю призраку, так как все остальные продолжали играть в молчанку. Похоже, мои слова послужили тем сигналом, по которому и остальные дети начали подавать признаки жизни. Признаки подавали, в основном, те дети, что не особо испугались призраков и выросли в магическом мире. О, задумчиво протянул призрак толстого и лысоватого монаха. Ну, тролля вам опасаться нечего, в этом году его не будет. Монах сделал паузу, после чего, как бы в задумчивости, продолжил. Помнится, когда я учился на Хаффлпаффе, было время, когда на распределении тоже не было тролля. Но потом решили вернуться к старым традициям распределения, и мы каждый год имели удовольствие любоваться на мантикору. И я очень рад, что и вы сможете получить подобное удовольствие, феерически окончил свою речь призрак монаха, смотря на рыжего Уизли. Уизли стоял тих и бледен, а его движения были судорожными и заторможенными. Ха, ему одному не рассказали более знающие соседи, что это шутка привидения. Явно он доставал не только нас. Гарри, прошептала мне в ухо Гермиона. Он же говорит неправду. Правда же, успокойся, за дверями только твоя шляпа, а тролль, однозначно, висит перед нами, я не удержался, и в конце уже откровенно хихикал. Лучшей шутки я и придумать не мог. Монах преувеличенно официозно поклонился в мою сторону. Уважаемый монах, не смог удержаться я от любопытства. Позвольте представиться, Гарри Поттер. О, как невежливо с моей стороны, вернул мне поклон призрак. Брат Тук, к вашим услугам. Я посещал стены этого достойного заведения, в живом, так сказать, виде, еще в 13 веке. Построились. Прервал только что завязавшуюся беседу резкий голос профессора МакГонагалл. После ее окрика все привидения организованной толпой опять скрылись в стене, правда, уже в другой. Построились, построились. Продолжала командовать она. Все за мной. Пройдя распахнутые двери, я от восторга на некоторое время забыл, как надо дышать. Зрелище поражало, и вовсе не тем, что зал был освещен сотнями свечей, плавающими в воздухе над четырьмя длинными столами, за которыми сидели более старшие учащиеся школы, и не тем, что столы были сервированы золотыми блюдами и кубками. Я смотрел вверх, на черный потолок, усеянный звездами, поражающий своей глубиной. Казалось, что над нами нет ничего, а огоньки звезд плывут в бескрайней черноте космоса. Рядом Гермиона, похоже, что в подобном моему состоянии, шептала вслух что-то из прочитанной книги по истории Хогвартса. Он так заколдован, как будто это настоящее звездное небо. После того, как я немного отошел от открывшегося зрелища, я смог рассмотреть остальные элементы этого большого зала. В дальнем конце стоял еще один длинный стол, где сидели учителя. Профессор МакГонагалл, с помощью жестов и громкого доброго слова, все-таки смогла довести нашу толпу до него, и поставила шеренгой так, чтобы мы были лицом к ученикам, а к учительскому столу, то есть, чтобы он оказался у нас за спиной. От внимания пары сотен лиц, с непонятным мне интересом рассматривающих нас, мне стало не по себе. Классики этому жанру хоррора добавляли светящиеся тусклым серебром, там и сям между учащимися, фигуры привидений. Профессор МакГонагалл молча установила перед нами табуретку на четырех ножках. На табуретку она положила островерхую колдовскую шляпу. Шляпа была вся в заплатках, потрепанная и невообразимо грязная. И они хотят, чтобы мы ее надели, ее что, нельзя было постирать хоть раз за год, одно слово, ММ-маги. Пока я отвлекся в своих мыслях, шляпа пару раз дернулась, приобрела более собранный вид, и проявила ну, пусть это будет ртом. А далее она запела. Хоть с первого взгляда вам показалось, что я истрепалась и больше служить не годна. Но сожри меня, моль, если где-то найдете. Вы шляпу умнее меня. Храните по моде вы сейчас котелки, а цилиндры теперь только выше и глаже. Но тогда и теперь я потому лучше всех, что служу в Хогвартсе я сортирующей шляпой. Не дано никому в голове хоть одну от меня утаить свою тайну. Стоит только меня на себя вам надеть. Расскажу я для всех вашей натуры призвание. В Гриффиндор я направлю, коли найду, что храбростью ваши пылают сердца. Ведь смелые и бесстрашны они, и не чужды благородства, во все времена. И Хаффлпаф будет очень вам рад, если лишь верность простая за вами. Таковы хаффлпафцы, терпеливы, верны, и труд почитают наградой. Есть еще здесь тут у нас Равенкла, где вы призвание найдете средь тех, кто достигнет всего своим пытким умом, остроумием и упорством в учебе. Или, возможно, на Слизерин я направлю, чтобы тут вы смогли настоящих друзей обрести, что помогут затем своей хитростью вам, своих целей достичь, не считаясь ни с чем. Так что смело теперь надевайте меня, не боись, не дрожи, у меня вы в надежных руках, не будь я сортировочной шляпой. Мда, рифма своеобразная, особенно фраза про руки, которых у нее-то и нет, но, с учетом того, что она не повторяется из года в год, как говорят, ее хаффлпафское упорство достойно уважения. Зал разразился аплодисментами, а шляпа в ответ поклонилась всем четырем столам. Так, значит, нам надо просто примерить шляпу. Шепотом на весь зал воскликнул Рон, смотря на гриффиндорский стол. «Я убью Фреда», он все врал про тролля. Одновременно с его словами многие в шеренге расслабились. За красным столом два рыжих парня помахали Рону в ответ, демонстрируя улыбки от уха до уха. Однако, как этого рыжика любят в семье, я просто поражаюсь. «Так, ладно, что-то я отвлекся, а у меня тут еще дураковаляние не продумано. Хм, а что если? Не, мне же потом влетит. Но, с другой стороны, МакГонагаллу я и так не нравлюсь, а директор увидит обычную детскую шалость. Ладно, как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно. И потом, может, поверит, что все прошло случайно. Я буду называть имена, а вы должны надеть шляпу и сесть на табурет для сортировки. После определения вашего факультета садитесь за соответствующий стол факультета. Это профессор МакГонагалл вышла вперед к нам с какой-то бумажкой и начала распределение. Аббат, Ханна. Из нашей шеренги вышла девочка с косичками и очень неуверенно пошла к шляпе. Профессор помогла Ханне сесть и опустила шляпу ей на голову. Шляпа благополучно опустилась ей по самые плечи. Хаффлпаф вынесла свой вердикт шляпа через несколько секунд. От стола этого факультета посыпались приветственные крики и овации. Ханна прошла к этому столу и села там. При этом привидение монаха подлетело к девочке, весело помахало ей рукой и что-то сказало ей. «Боунс, Сьюзен!» Выкрик профессора МакГонагаллу заставил меня перевести взгляд обратно. «Хаффлпаф!» Вынесла приговор шляпа. Сьюзен села рядом с Ханной. «Бут, Терри, Равенкла!» Овации повторились теперь уже со стола слева, и далее все пошло довольно однообразно. Ученики более-менее равномерно распределялись по всем столам факультетам, до тех пор, пока профессор не дошла до важного для меня имени – Грейнджер, Гермиона. Я подтолкнул стоящую рядом со мной девочку, сжав напоследок ее ладонь. «Удачи, Герми!» – успел сказать ей, прежде чем девочка пошла неторопливым шагом, стараясь не показывать своего волнения, сев на табуретку. Она покрутила шляпу, в паре мест распрямила поля, и аккуратно надела на голову. В отличие от остальных учеников, шляпа в этот раз не торопилась с выбором. «Ой, рассмешила, это же надо было до такого додуматься-то!» Раздался неожиданный смех шляпы. «Однозначно, Равенкла!» Миона стянула с себя шляпу, показав всему залу красное от смущения личико, и быстрым шагом, стараясь не смотреть по сторонам, прошла к столу Равенкла. Судя по обращенным к ней головам и судорожному мотанию волос Гермионы, там уже приступили к допросу. Так, полдела сделано. Теперь бы и мне так же продуктивно рассмешить этот кусок фетра, и все в ажуре. Невилл, вполне ожидаемо для меня, отправился на Хаффлпаф. От счастья, или облегчения, или и того и другого, свою жабу он забыл у меня. В принципе, правильно, я бы тоже такое забыл бы где-нибудь. Мне же лучше. Ряды наши редели, и я подбирался все ближе к Малфою. Когда профессор МакГонагаллу дошла до буквы «М», я решил, что пора приступать к своему плану. «Драко, а что будет, если ты не попадешь на Слизерин?» — вслух спросил я, с независимым видом продолжая наблюдать за распределением. Вдруг шляпа тебя отправит на Хаффлпафф или Гриффиндор?» Белобрысый от моих слов аж вздрогнул. «Все Малфои учились на Слизерине, Поттер, и я не стану исключением. Ойли, а мне видится обратное, драка», — продолжил я ронять зерна сомнений. С чего вдруг начал скатываться в сторону шипящих блондин? «Вспомни, что пела шляпа про Слизерин, найти друзей, что хитростью тебе помогут». Я все же покосился в его сторону и кивком головы указал на его шкафообразное сопровождение. «Что-то твои друзья не очень подходят под описываемую роль». Малфой также покосился на них. «Да что может понимать любитель грязнокровок в отношениях вассалитета?» Однако удачный ответ был испорчен проскочившим на его лице выражением сомнения, когда он смотрел на своих, как он назвал, вассалов. «Во-во, сочувствую, драка. Я хоть сам могу определять круг общения, а тебе от них никак уже не отвертеться. Заткнись, Поттер. Я вас обидел своими словами, мистер Малфой. Позвольте принести вам свои извинения», — максимально дружелюбно и вежливо постарался произнести я. «Ну, как смог. Но, видимо, не получилось, так как этот мистер Малфой повернулся в мою сторону, уже не скрываясь. В ответ он получил от меня такую же искреннюю извиняющую улыбку, пожатие плечами и протянутую руку, в которой находился дар примирения. «Вот, возьми, драка», — с тем же выражением продолжил я. «Его зовут Тревор. Говорят, жабы отлично подходят на роль фамильеров. У всех, у кого они были, никогда не было проблем с деньгами. А для тебя, драка, это очень актуально. Будет много денег, сможешь найти вассалов поумнее и поприличнее». Драка некоторое время не проявлял никакой реакции на мои слова, потом медленно посмотрел на Тревора, опять на меня, и вдруг начал краснеть. «Знаешь, драка, красный цвет тебе действительно не идет. Уизли как-то более уместно смотрелся в подобной расцветке. Так что на Гриффиндоре тебе действительно будет не очень. Похоже, я слегка перестарался, меня сейчас будут бить, несмотря ни на что, и, может, даже ногами». «Малфой, драка, боже, профессор МакГонагалл, вы не представляете себе, как вы вовремя. Я обязательно перед вами извинюсь». Драка продолжал радовать соседей красной расцветкой лица и все так же зверем смотрел на меня. «Драка, давай, ты попозже согласишься с моим предложением, после распределения, а?» Мой голос, независимо от желания, скатился на жалобные нотки. «Мистер Малфой, что-то последнее время все вокруг меня как-то нервничают. Из чего бы это?» Драка вздрогнул и оторвал от меня свой взгляд. «Так и хочется сказать, пламенный, из чего меня в такой момент на поэзию пробило?» В последний раз окинув меня взором и разжав кулаки, он пошел к шляпе, стараясь придать себе вид гордый и независимый. Однако с красной рожей его попытка выглядеть гордо и надменно смотрелась не очень. Вот он подошел к табуретке, взял шляпу, уселся и начал надевать ее себе на голову. «Что же, пора поставить финальный штрих. Тревор, стой!» — разорвал мой голос ожидающую тишину большого зала. Одновременно с криком, я сделал пару шагов в направлении драка, перекидывая Тревора между руками, как будто это он вырывается сам. Тревор от подобной подставы издал негодующий квак, что только придало моим стараниям реализма. Драка, глядя на меня, забыл, что хотел сделать, и так и замер с поднятыми руками и шляпой над головой. «Нет, надеюсь, с экспрессией я не переборщил, когда запускал бедного жаба в направлении морды лица малфойской национальности». К сожалению, реакция у драка подкачала, и его взмах рукой ему не помог, он смог лишь слегка задеть летящее земноводное, подправив его траекторию так, что Тревор приземлился на уже знакомую по его прошлому разу грудь. «Ай!» — повторилась профессор МакГонагалл и сделала рефлекторное движение, желая избавиться от неожиданного компаньона. «Тревор, не будь дурак», — живо слинял от нее обратно. Обратно, не в смысле куда подальше, а в смысле к Малфою, приземлившись тому на голову. «Драка, лови его!» — кричу уже просто в запале, сам забыв, для чего все затевалось. «Шляпой его лови, шляпой, драка, не будь дурак», — шляпой его и словил, натянув оную себе на голову. «Сли, Гриффиндор. Интересно, кого из них двоих шляпа сейчас распределила?» В мертвой тишине, воцарившейся в большом зале, когда замерли все, командой Атамри послужило смачное падение со стула черноволосого профессора в черной мантии и большим носом. Более конкретные комментарии его авторства, к моему сожалению, потонули в резко усиливавшемся гуле зрителей. Поднявшаяся суета не затронула только двоих, профессора МакГонагалл и драка. Первая продолжала ошеломленно смотреть на сортировочную шляпу, пусть и беспозорно отпавшей челюсти, а второй, впрочем, занимался тем же самым, весь бледный, с обиженно непонимающим выражением на лице, он держал шляпу в руках перед собой, и не отрываясь смотрел на нее, видимо, пытался понять, как такое могло произойти. Глубину непонимания Драка великолепно иллюстрировал собой Тревор, я бы даже сказал, венчал. Этот жаб, ставший героем вечера, гордо продолжал восседать на голове платинового блондина, в последний раз в его жизни даруя оному слизеринские цвета, белые с зеленым. Пока они приходили в себя, я решил все же забрать Тревора, а то Невилл обидится. Стоило мне подойти к этой скульптурной группе и освободить Драка от давления жабы, как он пришел в сознание. «Поттер!» — почти прорычал он, глядя на меня. «Беги, Поттер! Я тебя сейчас убивать буду!» Не отдавая себе отчета, я стал медленно отступать от него. «Драка, извини!» — в ответ тот почти натурально зарычал и начал также медленно вставать с табуретки. «Я серьезно, это все Тревор! Он так рвался на свободу, вот я и не удержал!» «Настоящий гриффиндерец!» Драка продолжал идти на меня, а я продолжал пятиться от него. В попытках определить лучшие направления для бегства я зацепил взглядом стол преподавателей, оказавшийся справа. Упавший профессор успел сесть обратно, и теперь с непонятным мне удовольствием смотрел за развитием ситуации, явно поддерживая Драка. Директор продолжал добродушно улыбаться, не делая, впрочем, никаких попыток погасить продолжавшего распаляться несостоявшегося слизеринца. Мелкий профессор, чем-то похожий на гоблинов, также с интересом посматривал на нас обоих, так в прошлом смотрел Дадли за секунды до начала моего избиения Пирсом. Женщина, похожая на стрекозу, увлеченно всматривалась в стакан, или это была кружка, и не обращала на происходящее вокруг никакого внимания. Профессор Квирилл изо всех сил старался не рассмеяться. «Блин, куда я попал? Да тут одни маньяки, а те, кто на вид нормальные, тем все параллельно». Помощь пришла со стороны в очередной раз благословенной МакГонагалл. «Мистер Малфой, стол вашего факультета совсем в другой стороне, не задерживайте распределение». Схватила она его за шкирку и повернула в направлении стола Гриффиндора. «Но, я, он, меня не распределили еще». С последним выкриком запал Драка словно потух, оставив после себя неверие, разочарование и бессилие. Малфой, сжавшийся под гнетом руки на загривке, потерянным взглядом умирающего щенка посмотрел на черноволосого профессора, недавно навернувшегося со стула. Правда, поиграть в гляделки у них не получилось, так как очнулся директор. «Мистер Малфой, сортировочная шляпа очень четко сказала название вашего факультета, поэтому попрошу вас пройти за стол факультета Гриффиндор, чтобы мы могли продолжить распределение оставшихся учеников. Уверен, что вы вскоре найдете себе там новых друзей. Мистер Поттер, прошу вас вернуться к остальным ученикам и дождаться своей очереди». По залу неожиданно для меня пронесся гул, в котором можно было легко разобрать мое имя. Известность, чтоб ее. Но, я же мой отец. Драко был уже в шаге от появления слез. «Мистер Малфой, вы безусловно сообщите о своем распределении своим родителям, а сейчас сядьте». Из голоса директора исчезло все добродушие. Драко окончательно потух и поплелся за стол Гриффиндора, где сел с краю, стараясь оказаться как можно дальше от всех остальных. Профессор МакГонагалл развернула свой список, и перекличка пошла своим чередом. Мун, Нот, Паркинсон, потом девочки-близняшки, Потил и Потил, потом Перкс, Саллиен, а потом, наконец, Поттер, Гарри. После пережитого недавно, мне бояться было уже нечего, и я быстро прошел к шляпе и надел ее себе на голову. «Да, давненько я такого не видела». «Давненько», — раздался голос у меня над ухом. «Спасибо, малыш». «Я не малыш». Хотел уже было возмутиться я, когда был прерван голосом шляпы. «И не спорь с той, кто еще помнит основателей. Мне сверху лучше видно, кто из вас кто. Так, что же у нас тут? Как же с вами обоими трудно-то? Храбрый, но не до самопожертвования. Умный, но стремление к знаниям не самоцель. Злопамятный, но не безрассудный. А хитрости хватает, чтобы все это скрывать. В Слизерин не хочешь, или в Гриффиндор?» И только я собрался настаивать совсем на другом варианте, как на весь зал прогремело: «Равенкла». А еще, совсем не верящий в то, что кому-то он может быть дорог, «твоя девочка очень просила отправить тебя к ней. То, что она предложила в конце, очень рассмешило меня. Надеюсь, ты найдешь время поговорить со мной в будущем». Дальнейшей нашей беседе помешала профессор МакГонагалл, снявшая шляпу с меня. Сев рядом с Гермионой, я досмотрел распределение оставшихся 4 учеников, заодно полюбовался на пару Малфою Уизли на Гриффиндоре, после чего наклонился к Моне и поинтересовался тем, что почти все распределение не давало мне покоя. «Гермиона, а что такое ты предложила шляпе? Что у нее случилась самая натуральная истерика?» Подруга словно воды в рот набрала и мило покраснела. От дальнейшего допроса меня прервал Дамблдор. Встав и разведя руки широким жестом, он обратился к ученикам. «Добро пожаловать!» – воскликнул он. «Добро пожаловать к началу нового учебного года в Хогвартсе. Прежде чем начать пир, я хочу сказать вам несколько важных слов, а слова мои будут такие: олух, остаток, пузырь, уловка. Всем спасибо». Недоуменно переглянувшись с Гермионой, мы пожали плечами. Сильные мира сего имеют право на эксцентричность, и, зачастую, не просто имеют, но и получают от этого процесса определенное удовольствие. Появившаяся еда ознаменовала начало ужина, а ее исчезновение – его окончание. Впрочем, голод голодом, но еда не помешала мне увидеть совершенно убитого драка, который просто сидел и смотрел в одну точку, не реагируя даже на то, как недалеко от него Рон предавался чревоугодию и словоблудию одновременно. Подобное совмещение и поведение младшего Уизли в целом, даже за столом Равенкла, вызывало у меня брезгливость. Наблюдая за этими двумя, я даже подумал, не был ли я излишне жестоким с драка. Не буду останавливаться на том, как пели гимн, ибо это кошмар, или как и куда нас вели старосты. На меня просто огромным грузом навалилась усталость от впечатлений этого дня. В итоге, найдя свою кровать и кое-как раздевшись, я провалился в сон. Последней сознательной мыслью была: а куда делся Тревор? Глава 3. Первый день и его последствия. Хогвартс, кабинет директора. В кабинете директора, как и всегда, продолжали переглядываться и заниматься своими делами портреты предыдущих директоров школы. Непонятные светящиеся и дымящиеся безделушки все так же продолжали пускать пыль в глаза посетителям, а посетители, в лице преподавательского состава, занимались обычным для себя делом. Когда проходило совещание, наблюдали за грызней некоторых деканов. «Это возмутительно, Альбус». «Что именно, Северус?» — добродушно спросил в ответ у декана Слизерина директор, закидывая в рот очередную лимонную дольку. Зельевар в ответ на это аж перекосился. Правда, он и сам не знал, от чего именно, то ли от наблюдения за смакованием приторно-сладкой мармеладной гадости, то ли от показного добродушия. Поведение Поттера. Из-за него распределение превратилось в балаган, а мой сын по магии попал к этим безбашенным гриффиндорцам. Настал один из редких моментов, когда все присутствующие могли наблюдать потерявшего над собой контроль профессора Снипа. «Я требую наказания для Поттера и нормального распределения для Драка. Что вы имеете против моих гриффиндорцев, Северус?» С отчетливо слышимым акцентом своей анимагической сущности встала на защиту мелких котят Минерва МакГонагалл. «Ничего я против этих ваших мелких заурядных львят не имею», — недовольно бросил ей Северус, поморщившись от того, что его отвлекают в момент давления на директора. «Это они имеют против меня, и сейчас речь не о них, а о Поттере. Мерлин, при чем здесь мистер Поттер? Ну не сошелся он с мистером Малфоем, ну не удержал он трижды проклятую жабу. Вообще-то, это жаб, Минерва», — прервала ее декан Хаффлпаффа. «И бедный Невилл очень переживал за Тревора, когда не смог его найти. Мне пришлось пообещать ему помощь в поисках, иначе бы он сейчас бегал по замку в поисках своего жаба. Да хоть царевна лягушка, Помана», — привычно проявил сарказм Зельевар. «Не перебивайте меня, Северус. Нельзя же быть настолько бессердечным и эгоистичным. Теперь уже встала на защиту своих подопечных Помана Спраут. Это же дети. Нельзя так пренебрежительно относиться к их проблемам. Это может привести к ужасным последствиям». Северус Снейп демонстративно закатил глаза к потолку, показывая, насколько серьезно он относится к затронутой теме. Директор продолжал добродушно улыбаться и посасывать мармеладку, однако, если бы деканы отвлеклись от своего привычного времяпрепровождения и присмотрелись к его глазам за стеклами очков половинок, то смогли бы увидеть, что директор давно не с ними, а витает где-то далеко в своих мыслях. Альбус же в это время размышлял над тем, почему все пошло не так. На распределении он привычно просмотрел поверхностные мысли некоторых из присутствующих детей. Ничего не предвещало беды, пока он не увидел воспоминания младшего Уизли. Как только от увиденного у него волосы не встали дыбом прямо в большом зале. Как он так упустил развитие Гарри. И теперь понятно, что показывала привязанная на него сфера жизни, мальчик начал пользоваться родовой магией. Как же ему в тот момент хотелось свернуть шею этой фиг, несмотря на все ее оправдания, упустить такое. Но это еще ладно, это еще можно поправить, немного зелий, коррекция памяти, и он забудет про свои дары. Тем более, что мальчик по характеру вполне соответствует плану, как он стал на защиту этой девочки. Да и шутка над младшим Малфоем вполне в стиле мародеров. И это очень удачно ложится на составленный сюжет этого года. Да, надо его, как освоиться и успокоиться от новых впечатлений, позвать к себе на чашечку чая с сеансом легилименции. На этих мыслях он бросил взгляд на Кверрила, голова которого была замотана в тюрбан. Кверинус Кверрил, преподаватель защиты от темных искусств, был увлечен разгоревшимся спором деканов, в который уже успел втянуться декан Равенкла, и не заметил мимолетного внимания директора. Да, пусть план придется немного подправить, ведь младший Уизли теперь на другом факультете, но Гарри должен встретиться с убийцей своего отца своих родителей. Но при этом он обязан выжить, значит, пора готовить испытания для него, и обязательно подстраховать. Так что вы обязаны, директор, повторить распределение Драка. Оторвал Альбуса от своих мыслей голос профессора Снипа. Действительно, нужно повторить распределение, Альбус. Поддержала его Минерва, показывая, что наступил один из редких моментов, когда Гриффиндор и Слизерин выступили единым фронтом. Оставлять Малфоя на Гриффиндоре означает заиметь такой геморрой, что никакие зелья не помогут. Директор демонстративно вздохнул, с укором посмотрел на фронт сопротивления и долил себе чая. Сделав глоток и протолкнув тем самым давно обсасываемую лимонную дольку, он невербально призвал с полки сортировочную шляпу. «Вам нужно просить не меня, а того, кто его так распределил», — ответил им директор. «На факультет направляю не я, а наша глубоко уважаемая шляпа, ей и решать». Деканы скептически посмотрели на пыльный колпак. Колпак в ответ наклоном своего верха, загнутыми полями и общей сморщенностью продемонстрировал ответное отношение к магам, не соизволив его озвучить. Северус и Минерва обреченно переглянулись, взглядами ведя диалог, кому из них уговаривать шляпу, по результатам которого Северус Снейп был повержен. Уважаемая шляпа, тоном, по которому всем, включая шляпу, было понятно, что она совсем неуважаемая. Не могли бы вы повторить распределение для мистера Малфоя? Я уже распределила все головы, профессор. А вдруг вы ошиблись, уважаемая шляпа? Чего профессору с ней пустоил вежливый тон, всем было прекрасно видно по его побелевшим пальцам рук, которыми профессор вцепился в столешницу. Я никогда не ошибаюсь, обиделась на необоснованную инсинуацию шляпа. И вообще, не отвлекайте меня по пустякам, мне нужно успеть до следующего распределения сочинить приветственную песню. Профессор с ней скрежетнул зубами так, будто что-то перекусывал. Альбус, хоть вы повлияете на нее, увы, мой мальчик, увы, по-отечески успокоительно ответил директор. Я не думаю, что ситуация настолько серьезна, чтобы вмешиваться в настолько древний артефакт. Вы же не хотите остаться вообще без сортировочной шляпы? Ответом ему было общее молчание. А раз так, то верните меня на полку и не отвлекайте, сварливо подытожила шляпа. Директор поспешил выполнить ее просьбу, закрывая тем самым тему распределения. Это его действие послужило сигналом окончания стихийного совещания преподавательского состава, и все начали расходиться. Оставшись в одиночестве, если не считать шевеление портретов и позитивное напевание самому себе огненного феникса, Альбус радостно улыбнулся и потер руки в предвкушении, стоит подготовиться к визиту Люциуса Малфоя этим утром. Теперь, когда все разошлись, можно спокойно продумать, чтобы ему стребовать такого с наглого аристократа за перевод его сына на Слизерин. Пусть шляпа и направила дуэт из жабы и мальчишки на Гриффиндор, но ничто не мешает ему вычеркнуть мелкого Малфоя из учеников школы, а потом зачислить обратно, проведя повторное распределение. Драконитривор, повторно на Гриффиндор его ничто больше не заманит. Но надо же, жаба с душой гриффиндорца. Такого еще не было. Где-то в коридорах школы Хогвартс. Лови его. Я-то ловлю. «Ты его сам на меня загоняй, Ква, сам такой», — возмутились на два голоса охотники на жаба. «Стой, куда? Нет, только не в подземелье, ты же гриффиндорец». Но Тревору было плевать на призывы рыжих охотников, он целенаправленно спускался вниз. Фред и Джордж обреченно переглянулись и, не сговариваясь, решили оставить на сегодня его в покое. Тревор же продолжал прыгать по коридору, примерно в середине которого находились комнаты декана Слизерина и его же личная лаборатория. А спящий профессор Снейп, в расстроенных чувствах вернувшийся от директора и уже успевший найти успокоение с помощью огнивиски, еще не знал, что он зря оставил приоткрытой дверь в свои комнаты. Одна из спален первокурсников факультета Гриффиндор. Полночь давно миновала. За стенами школы чародейства и волшебства Хогвартс стояла тихая шотландская ночь, погода хмурилась, а потому даже свет снаружи не должен был мешать спокойному сну шестерых мальчиков, недавно распределенных на Гриффиндор. Однако один из них так и не смог заснуть, он лежал в кровати, безразлично смотря невидящим взором своих покрасневших от слез глаз в потолок. Звали же его, как вы уже догадались, Драко Малфой. Главной причиной его бессонницы, несомненно, было присутствие в этой самой спальне. Отстраненно и почти без злости Драко размышлял, как он убьет Поттера, медленно, растягивая удовольствие и наслаждаясь его мучениями. Следующей причиной было то, отчего он сейчас поморщился, когда его шестой по счету силенце на Уизли приказала жить долго и счастливо, и слетела к Мерлину и Приснам его. По комнате разнесся богатырский храп, да так, что ткань занавесок заметно колыхалась. На особо громкой руладе послышался свист чего-то летящего, финишировавшего со смачным шлепком на чьей-то морде, нагло храпящей рыжей морде, которая и после этого не соизволила проснуться. Свернувшись на кровати, Драко, незаметно для себя, мелко задрожал, пытаясь заплакать, но слез уже не было. Он не знал, как ему теперь быть дальше. После распределения он смог поймать момент и вызвать домовика, которому и передал свое письмо с описанием случившейся катастрофы. После чего, все, на что он мог надеяться, так это на способность отца договориться о его переводе на Слизерин. И надежда на подобное чудо таяла все сильнее под продолжающимися звуковыми ударами со стороны Уизли. Мерлин, и вот так он должен будет провести все 7 лет. Да лучше сразу с башни кинуться, чем терпеть подобную пытку. Очередное силенце улетело в сторону возмутителя тишины. В итоге, незаметно для него, усталость все же взяла свое, и мальчик заснул. Утро для Драко наступило внезапно, и объявил его приход все тот же Уизли, громко тому заорав почти на ухо о своем отношении к мнению шляпы. «А что это тут эта змея забыла? Рон, ты что, забыл, что его распределили на Гриффиндор?» Это решил вмешаться Симус Финниган. «А я не верю, что он достоин с нами учиться», шляпа ошиблась, «так что пусть проваливает к своим змейкам». «Уизли, ты что-то имеешь против меня?» соизволил открыть глаза Драко. «Я, конечно, польщен, что ты решил разбудить меня лично, но, право, не стоило так себя утруждать, силы тебе еще для учебы понадобятся. Малфой, ты...» Но Рону было не суждено в этот раз озвучить свое отношение к блондину, так как дверь в комнату открыл еще один рыжий подросток, являющийся старостой Гриффиндора, что было понятно по приколотому к мантии значку. «Драко Малфой, к директору», — передал он слова декана, — «приводи себя в порядок, и я провожу тебя». «Вот, есть в жизни правда», — довольно надулся Рон. «Вали отсюда, слизень». Счастье и надежда, которые озарили лицо Драко, услышавшего эти слова, заставили Рона перекоситься. К его же сожалению, гримаса была замечена старостой, по несчастливому для шестого Уизли совпадению являющемуся его старшим братом Перси Уизли. Так что Драко имел возможность привести себя в порядок, довольно слушая монотонную лекцию о приличном поведении, которой пытали Рона. «Я готов», — объявил он. «Тогда пошли». Следуя за очередным Уизли, Драко в мыслях перебирал причины вызова к директору. Нет, верить в отца он не переставал, но предательское неверие, нет-нет да проскакивало, заставляя сердце испуганно сжиматься и сбиваться с ритма. Так, плутая по коридорам замка, не встретив никого из учеников, они и подошли к статуе Гаргульи. «Дрожи, Берти Бобс», — сказал староста. «Чего?» Повернулся было к нему Малфой, но скрип, раздавшийся со стороны статуи, прервал его вопрос. «Пароль это, Малфой», — ответил Перси. «И да, я в курсе, но у директора все пароли такие. Иди уже, я тебя подожду тут, чтобы отвезти обратно». «Спасибо, Уизли», с задержкой, и явно не соображая, что именно, ответил ему Драко. После чего осторожно направился к открывшейся винтовой лестнице, которая стала видна после поворота Гаргульи. Стоило ему ступить на нее, как ступеньки задвигались, поднимая школьника на следующий этаж, где Драко увидел небольшой коридор, оканчивающийся дверью. Подойдя к ней, он постучал и зашел в открывшуюся самостоятельно дверь. Кабинет директора школы Хогвартс, немногим ранее. В комнате было тихо, хотя, глядя на напряженные лица двух магов, внимательно смотрящих друг на друга, ощущалось, что это затишье перед бурей. Альбус Дамблдор сидел за своим столом, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на животе, и привычно демонстрировал своему собеседнику улыбку, должную показать для всех его добродушие и миролюбивый настрой. Однако в по-доброму прищуренных глазах этого самого добра не наблюдалось ни грамма, его оппонент был слишком серьезным противником, чтобы относиться к нему с пренебрежением. Лорд Люциус Абракса Смалфой, сидевший напротив директора, был не столь расслаблен, что и демонстрировал своей прямой спиной и руками, вертикально держащими трость перед ним. Впрочем, это все, что позволяло понять настрой лорда, холодная маска, которой было его лицо, спокойное дыхание и зеркальная вежливая улыбка не давали рассмотреть той бури, что ревела глубоко внутри него. «Чаю, мистер Малфой», — гостеприимно предложил директор, отдавая дань вежливости. Заодно, конечно, желая получить время на оценку состояния собеседника, чтобы выбрать лучшую стратегию предстоящих переговоров. «Не откажусь, Альбус», — думая примерно о том же, в тон ему ответил Малфой. Директор пролевитировал чайный сервиз на две персоны с полки, не пользуясь при этом палочкой. Воду, правда, он уже наливал с ее помощью, но не произнося слов заклинания. Далее он заварил чай, демонстративно засыпав заварку так, чтобы собеседнику были видны все этапы. Пока чай заваривался, собеседники продолжали молча присматриваться к друг другу. «Вам с сахаром, Люциус?» «Благодарю, но нет, с утра сладкое вредно. Ну а я, с вашего позволения, себя побалую», — проговорил он, засыпая себе несколько ложек в чашку. Разлив горячий чай, директор слегка пододвинул вторую чашку собеседнику. «Прошу». Однако лорд так и не переменил своего положения, только блюдце вместе с чашкой взмыло в воздух и перелетело на столик рядом с его креслом. «Насыщенный аромат, Альбус. У вас хороший вкус», — заметил Малфой, демонстративно пригубив напиток, как будто беспалочковая магия также и для него являлась обыденностью. Дамблдор непроизвольно прищурился, что не укрылось от его оппонента. Люциус улыбнулся чуть сильнее, показывая, что удивление директора не осталось незамеченным. Так что привело главу попечительского совета в столь раннее время в Хогвартс. Скрывая досаду, был вынужден начать серьезный разговор Альбус. «Вы и так знаете ответ на свой вопрос, Альбус. Распределение моего наследника. А что с ним не так? Шляпа распределила его на Гриффиндор. Значит, там ему и суждено быть. Его ли, Альбус? Мне доложили, что под шляпой была жаба, а не голова моего сына. Люциус, неужели вы способны подумать, что присутствие под шляпой жабы способно повлиять на распределение? Вы считаете жабу настолько умной, или же так не верите в драка?» В конце его речи, сквозь добродушие директора прорвалось ехидство. Люциус на это лишь слегка прищурился, до ладони, что продолжали держать трость, сжались немного сильнее. «Оставим пока тему способностей драка», — спокойно попросил он. «Я, как председатель попечительского совета, считаю, что прошедшее распределение было проведено с нарушениями и должно быть проведено повторно. Мистер Малфой, вчера вечером на совещании преподавательского состава данное предложение уже было озвучено деканами Слизерина и Гриффиндора». Люциус в удивлении приподнял брови. «Так в чем же дело?» «Дело в шляпе, мистер Малфой. Дело в шляпе. Она отказалась проводить повторное распределение учеников. Вы же директор, Дамблдор, прикажите ей. Я не могу. Она – артефакт основателей, и не нам вмешиваться в ее работу. Это я тоже озвучивал вчера на совете. Значит, вы не собираетесь ничего делать с ней? Ну почему же, Люциус? Есть и другие способы». Дамблдор многозначительно замолчал. «И какие же?» – не выдержал лорд. «Допустим, некоторый ученик перестал быть учеником школы. Соответственно, он потерял принадлежность к какому-либо факультету. Хорошо, тогда я заберу драка на домашнее обучение, а потом он вернется обратно». «Это не то», — отрицательно покачал головой директор. «Вернется он опять на свой факультет. Тогда что вы имеете в виду? Изгнание. Он должен быть выгнан за нарушение устава Хогвартса. Ни за что. Это позор на весь Альбион. Я никогда не пойду на это». «Значит, драка остается в Гриффиндоре», — подытожил директор, протягивая руку к чашке с чаем. Лорд Малфой уже явно хмурился, продолжая терять контроль над своей маской холодного аристократа. «Я могу перевести его в Дурмштранг, там нет проблем с факультетами». «Конечно, лорд Малфой, вы в своем праве», — спокойно ответил директор, но потом добавил соли на рану. И все запомнят, что один из Малфоев оказался на Гриффиндоре. Люциус только скрипнул зубами на подобную шпильку. Изгнать же можно только на бумаге, как бы между прочим, перед очередным глотком, будто сам себе, сказал Дамблдор. «Чего вы добиваетесь, Альбус?» — резко успокоился аристократ. «Вы и попечительский совет не будете вмешиваться в дела школы в течение 7 лет», — также четко высказался директор. «Год, Альбус, и это не касается моего сына, его вассалов и невесты. Если я услышу, что с ними тут что-либо произошло, то вы меня поняли, и торг тут неуместен». «Хорошо, Люциус», — поморщился Дамблдор, понимая, что Малфой уперся окончательно. «Подпишем договор, Альбус, вы меня случайно не с министром попутали?» Приподнял в удивлении правую бровь Малфой. «Оставьте для него свои магловские замашки, а бумажки можете использовать по назначению. Только клятва магии о том, что никто от вас не узнает, как перешел драка, и вы сделаете все от вас зависящее, чтобы никто об этом не узнал в будущем. Я принесу аналогичную клятву вам». Директор поморщился на ультимативный тон собеседника, но смолчал и вышел из-за стола. Взяв свою палочку в руку, он начал проговаривать текст клятвы, после чего взмахнул ей перед собой. Когда окутавшее мага свечение магии опало, начал произносить уже свою клятву лорд Малфой. Проделав аналогичные действия и получив похожие спецэффекты, маги расселись по своим местам. «Что же, уже утро, и можно позвать к нам вашего сына», — озвучил план ближайших действий директор. «А пока мы будем его ждать, я оформлю записи в школьной книге». Лорд Малфой согласно кивнул. Пока директор писал сообщение одному из старост Гриффиндора в связанном пергаменте, а потом колдовал, причем в прямом смысле этого слова, над школьной книгой, где были записаны все учащиеся школы, Люциус Малфой, в ожидании своего сына, размышлял о той свинье, что подложил ему драка совместно с тем, о ком должна была заботиться его жена. Теперь ему будет еще сложнее выполнить задуманное вместе с ней. А если виноват в сложившейся ситуации будет драка, то придется провести воспитательную работу, забрав его в ближайший выходной по делам рода. Он ему на практике покажет, как его отец в детстве воспитывал. Неуютное молчание двух противников прервала открывшаяся дверь, в проеме которой показался Драко Малфой. «Отец», — удивленно выдохнул он, и рефлекторно сделал шаг к нему, но быстро опомнился. «Мой лорд», — ровно сказал он, приветствуя главу рода кивком головы. «Директор». «А, мистер Малфой, прошу, проходи, садись», — вернулся к режиму доброго дедушки Дамблдор. «Чаю, сладости?» «Благодарю, но нет», — вежливо отклонил посягательство директора мальчик. «Могу я поинтересоваться причиной вызова, мальчик мой?» Но поймав взгляды обоих мальчиков, директор решил не продолжать свою фразу. «Мистер Малфой, вчера вечером на распределении произошло очень неприятное стечение обстоятельств, из-за которого шляпа, видимо, приняла неверное решение. Поэтому, обсудив с вашим отцом все обстоятельства, мы решили провести повторное распределение лично для вас». Драко, только услышав, о чем речь, сразу же забыл, что он единственный наследник, и растянул улыбку до ушей, позволив всем присутствующим любоваться выражением незамутненного детского счастья. «Я готов, директор», — заявил самый счастливый обитатель кабинета. «Что же, не будем тебя задерживать», — ответил на это Дамблдор, доставая при помощи палочки шляпу с полки. «Примерьте ее, мистер Малфой». Драко враз растерял половину хорошего настроения, опасаясь повторно схлопотать еще один диагноз, как он понимал для себя предыдущий вердикт артефакта. Поэтому подошел к шляпе медленно и осторожно, и также медленно и аккуратно надел себе на голову. Шляпа с утра кочевряжиться не стала, и вынесла свой вердикт без промедления. Слизерин. Глава 4. Расписание и перемирие. Меня разбудил гул в комнате и громкий хлопок двери. Судя по снизившейся громкости разговоров, кто-то вышел из комнаты. Настроение было такое, что вставать не хотелось ни в коем случае. Тепло, мягко и, тем более, спать все равно хочется. Короче, если одной фразой, и пусть весь мир подождет. С этой мыслью я и натянул на голову край одеяла, и попробовал пробурить головой подушку. К моему глубочайшему сожалению, у кого-то из моих соседей было гипертрофировано увеличено чувство ответственности, а потому меня начали расталкивать и посягать на самое святое в этот момент – одеяло, служившее единственной преградой на пути жестокой действительности. «Эй, Поттер, подъем, у тебя 10 минут, чтобы проснуться, умыться, одеться и спуститься в гостиную на собрание. В противостоянии желания запулить на голос подушкой и продолжать спать дальше с небольшим перевесом победило желание запульнуть подушкой. С очень небольшим, потому для всех в комнате это вылилось в том, что я вместо смачного посыла метательного снаряда лишь вяло ее приподнял, а затем накрылся ей сверху. Ну и мысленно послал всех на это самое собрание. Естественно, меня не услышали, продолжая зудеть над ухом. Да встаю я, встаю. В итоге пришлось открыть глаза и сесть на кровати. Наконец-то, Поттер, я тебя будить не нанимался, в следующий раз сам будешь со старостой и деканом разбираться. А ты кто? Задал я единственный пришедший в голову вопрос, после того, как проморгался и смог сфокусировать взгляд на темном пятне перед собой. О, пациент начал подавать признаки жизни, и чем дальше, тем все более разумный, ехидно оскалился тот, кто мне все больше и больше начинает не нравиться. Я Терри Бут, Поттер, Гарри Поттер, хотя ты и так это уже знаешь, и чего тебе надо в такую рань? Кстати, какую именно? Я же тебе говорю, у тебя минут 10 до 8 утра, в 8 в гостиной факультета общее собрание. Ты чем слушал вчера? Так, ванная вон за той дверью, с кранами сам разберешься. Как закончишь, спускайся, а я пошел, пока все места не заняли, и свалил. Скатертью дорожка. Ладно, где там ванная? Приведя себя в порядок и почувствовав вкус нового дня, я добрался до своего саквояжа и начал одеваться. При этом особо не заморачивался, натянув что побыстрее и закрепив все сверху черной мантией с уже нашитым гербом в виде орла и прочих красивостей. Да, кто и когда уже это успел? И главное, кто посмел? Надо будет Гермионе сказать, чтобы поискала заклинание от любителей лазить в чужие чемоданы. Спустившись со второго этажа факультета, я оказался в общей гостиной. Действительно, вчера что-то очень много прошло мимо меня. Гостиная представляла собой большое круглое помещение в сине-бронзовых тонах. Синие шторы, синий ковер, синие обои с бронзовым рисунком. Нет, я, конечно, утрирую, оттенков синего много, и комната вполне себе красива, но, короче, все синее. Единственное, что мне понравилось, так это потолок в виде звездного неба. Теперь мне ясно, кто в большом зале постарался. В процессе осмотра я наткнулся взглядом на Миону, которая призывно мне помахала рукой, а потом похлопала по свободному месту на диване подле нее. Радостно улыбнувшись девочке, я поспешил к ней. «Привет, как спалось?» – спросили мы в один голос друг у друга. «Ты первый», – с улыбкой настояла девочка. «Мало», – зеваю ей в ответ, вызвав еще одну улыбку. «А ты как устроилась?» «Нормально, у нас же всего четверо девочек, поэтому мы расселились по двое. Я вместе с Подмайпатил, это вон та смуглая девочка», Гермиона кивком головы указала на свою соседку, что сидела неподалеку от нас вместе с оставшимися девочками. «Правда, поговорить не успели. Что так, твоя соседка не любит сплетничать?» Подкалываю я ее, Гарри Джеймс Поттер, громким сердитым шепотом, но так, что на нее обернулись почти все вокруг, возмутилась Миона. «Да как ты смел такое подумать? Я никогда не сплетничаю, это просто разговор на интересные темы, да и ни с кем мне было сплетничать». Последнюю фразу она сказала уже без улыбки, смотря куда-то в пол перед собой, явно вспоминая что-то не очень светлое. «Извини, Герм», слегка сжимаю ее руку в попытке приободрить. «Я не хотел тебе об этом напоминать. А, забудь, все хорошо, и не смей сокращать так мое имя. Сколько раз тебе уже повторять надо, и не надоедает же ей, зато всегда можно отвлечь и стрелки перевести». Дальнейшую нашу беседу прервало громкое покашливание со стороны лестниц. Повернувшись на звук, я увидел двух старшекурсников, точнее, старшекурсника и старшекурсницу, у которых на мантии были приколоты какие-то значки в дополнение к нашитому гербу факультета. «Доброе утро, ученики! Еще раз поздравляем всех с зачислением на факультет Равенкла. Я, староста, как вы можете определить по моему значку. Зовут меня Роберт Хиллиард, стоящая рядом со мной красивая девушка, Пенелопа Кристалл, также является старостой, и мы рады, что в этом году новички проснулись в полном составе. А если кого поймаем на участии в тотализаторе, то отдадим Филчу». Грозное лицо Роберта слабо сочеталось с раздавшимся из разных мест гостиной смехом наших старших товарищей. «Ставки, значит, надеюсь, что здесь дележ выигрышей будет протекать не так экстремально, как было в том дырявом баре. Ладно, посмеялись и хватит, продолжила девушка. «Наш герб – орел, который парит там, куда другие не могут подняться. Это аллегория, если кому непонятно. Расшифровку заложенных смыслов сами найдете в библиотеке. Цвета нашего факультета, как вы уже должны были заметить по оформлению гостиной, синий и бронзовый. Сама гостиная, где мы сейчас находимся, располагается на вершине башни Равенкла, что ставит нас на первое место среди всех факультетов по высоте обитания. Если интересно, то немного ниже нас, только в своей башне, размещены гриффиндорцы, Хаффлпафф находится на втором этаже, а Слизерин размещен в подземельях, что не мешает им, однако, любоваться видами на водную гладь озера. Почему так, найдете в библиотеке, там есть мадам Пинс, которая поможет вам найти все, что потребуется. Тем, кто уже стал завидовать Слизерину, стоит выглянуть в окна гостиной, там видны озеро, запретный лес, поле для квиддича и теплицы. Если вы помните, вчера, при входе сюда, мы отвечали на вопрос, заданный дверью с зачарованным молоточком, перехватил эстафету Роберт. Каждый раз при входе сюда она будет задавать вам вопрос. Не сможете ответить, не сможете зайти. Вопросы не повторяются и обычно имеют несколько правильных ответов. Не стоит пугаться, для учащихся Равенкла они покажутся легкими. Без всякого хвастовства хочу сказать, что на нашем факультете живут умные волшебники и волшебницы. Поэтому, в отличие от других факультетов, которые имеют скрытые входы в гостиные, нам они не нужны. Также могу заметить, что Равенкла – факультет индивидуалистов. У нас не приветствуется навязывание своего общества, но это не означает, что помогать запрещено. Не стесняйтесь спрашивать о непонятном вам. Другой интересной особенностью Равенкла является то, что наши ученики, настоящие индивидуальности, вернула себе ведущую роль Пенелопа. Некоторых из них можно даже назвать чудаками, так как в погоне за открытиями совсем забывают о окружающем. Но зачастую гении не идут в одну ногу с обычными людьми, и в отличие от некоторых других факультетов, на нашем факультете считают, что у вас есть право носить то, что нравится, верить в то, что хотите и говорить то, что чувствуете. Что касается наших отношений с другими факультетами, вы уже слышали о Слизерине. Не все они плохие, но лучше быть начеку, пока вы не узнаете ученика Слизерина достаточно хорошо. Согласно их давним традициям, они делают все возможное, чтобы победить. Поэтому будьте внимательны, особенно на матчах по квиддичу и экзаменах. И последнее, опять старосты поменялись местами. Привидение нашего факультета, серая дама. Остальные ученики считают, что она никогда не разговаривает, но она не прочь поговорить с равенкловцами. Ее помощь особенно полезна, когда вы что-то потеряли или потерялись сами. Ах, да, чуть не забыл, первое время мы или кто-то из старшекурсников будем сопровождать всех новичков по замку, так как вы очень легко можете заблудиться, не говоря уже о различных дверях, требующих к себе особого подхода, и движущихся лестницах. Вечером мы всем раздадим значки первокурсников Равенкла, по которым вас всегда смогут найти в замке, если вы потеряетесь. Это все, что мы хотели вам сказать этим утром, а сейчас все вместе идем в большой зал на завтрак.